Надо не себя делать противником других, а других — союзником себя, то есть помогать остальным вытерпеть нас, или создавая условия, чтобы другие не выходили за пределы самих себя. Закон пучка. Смотрите раздел «Психология интриги». Закон разницы пониманий. Какие принципы могли бы способствовать добрососедству людей? Справедливость, заботливость, равенство, гуманизм, разум. Но дело в том, что каждый из нас под указанными понятиями подразумевает что-то свое, и этот смысловой баланс как раз и приводит к раздраю отношений, в силу чего воцаряются ненависть, вздорность и безрассудство. Мы не доверяем друг другу и опасаемся, а стараясь предупредить то, чего нет, совершаем шаги, еще более усугубляющие нашу и без того хрупкую и шаткую совместность. Закон реагирования. Наши возможности — это не константа с извечной присущностью, а возымение можности. Мы свое можем постоянно почему-то занижаем, и, не спорьте, это не его, а хотим мы раздуваем. И это показывает, что до сих пор человек боится быть человеком. Не означает ли этот страх невроза перед той силой, которая в нас есть? Мы, конечно же, совсем не те, кого в себе знаем, ибо предназначены для большего. Только вот пойдем ли когда-нибудь туда, куда ноги не тянут? Закон рикошета. Да, мы такие, какими мы родились, но каждое наше таково, каким оно будет в соприкасательном сближении с выразительностным «я» всего другого. Закон Рока. Динамика узоров в полях социальных связей людей и есть их фатум, рок, предопределение. Они-то, эти узоры, на рисунок которых влияем мы своими действиями, и приговаривают нас, и приводят приговоры в исполнение. Закон ротозейства и простодушия. Казалось бы, нам тщательнее всего надо было бы проверять правильность того, что кажется нам очевидным, но именно этого мы и не делаем. Закон самоотклонения. Все происходящее есть процесс, где то, что происходит, вступает во взаимодействие с тем, что его обусловило, вызвало, осуществило. Поскольку они генетически одинаковы, то проявительно при сочетании чем-то схожи с одноименными полюсами магнита, отталкиваются. Зачем? Чтобы перестать цепляться за юбку происхождения и вылететь из гнезда, то есть стать самостоятельными, независимыми, индивидуальными. Поэтому и в природе, и в обществе, и в семье есть проблема отцов и детей. Последние не хотят подражать, им подавай свой путь. Во всемирной истории благодаря действиям людей вообще получаются еще и несколько иные результаты, чем те, к которым они стремятся. Георг Гегель. В знаменитом анализировании Эпикура по поводу отклонения атомов атомы, теперь мы уже можем точно сказать, отклоняются не потому, что они отталкиваются друг от друга, а потому, что они просто-напросто выбирают свою стезю существования, отрываясь от пуповины, породившей их основы. Закон свободы. Для нас непереносимо ощущение потери тех свобод, которые мы имеем. Следовательно, люди стремятся не к той свободе, которой у них нет, а к защите той, которая у них уже есть. Поэтому всегда лучше разрешать новое, чем под любым предлогом запрещать какое угодно старое. И еще. Всякая жажда свобод — это вовсе не стремление расширить себе их объем, а свидетельство того, что у нас что-то отнимают. Закон силы. Состязания интересов не выигрывают, состязания интересов проигрывают. Если двое голодны, а у них только один кусок хлеба, то кому он достанется? Тому, кто сильнее. кто сможет подчинить и заставить другого отдать ему этот кусок. Но сила — это не только кулак или звон меча, но и сила уважения, и сила любви, и сила убеждения, и сила начальственная, и сила моральная, и сила социальная, и сила родственная. Закон склонения к интриге. Первое. То, что больше всего нужно нам, почему-то есть не у нас, а у других. Второе. Никогда не бывает так, чтобы мое «хочу» не наткнулось или на чей-нибудь запрет, или на какую-то помеху. Этот закон опирается а. на аксиому Цицерона. Природа ничего не сделала совершенным во всех отношениях, но, как бы опасаясь, что ей нечего будет дать остальным, если она отдаст все совершенства одному, она каждому дала свои достоинства вместе с каким-нибудь недостатком. Б. На постулат Ральфа Эмерсона. «Каждый человек меня в чем-нибудь превосходит, и в этом плане мне есть чему у него поучиться». Поучиться в смысле получить или забрать? Что нам делать, если другой добровольно не захочет, чтобы мы даже хотели у него чему-нибудь учиться? В. На правила неполноты. Все, что мы хотели бы иметь, это можно сделать только за счет другого. Иметь — это сказать им, одному или многим, чтобы дали или отдали. Быть можно только беря, забирая или отбирая. Закон скрытности. Мотивы нашего поведения хотя и видны, но всегда незаметны. В некую итальянскую библиотеку одно время захаживал какой-то бедный горбун, такой маленький, что не доставал до стола. Он неизменно подходил к дежурному библиотекарю и просил у него словарь. «Вам какой?» — вежливо спрашивал служащий. «Латинский, французский, английский?» На что маленький горбун отвечал. «Да знаете, любой, мне под себя положить». Закон слабости. Достаточно умолить что-то в возможности, как это заметится бессилием в действительности. Все становится слабым в тот момент, когда кто-то уже перестает считать его сильным. Что не можешь удержать, то падает. На тебя. За долгие годы войны с римлянами войско карфагенского полководца Ганнибала 247-183 годы до нашей эры значительно уменьшилось. Если бы он имел возможность нанять новых солдат, то вполне возможно, что ему удалось бы окончательно победить Рим. Ганнибал обратился за помощью к правителям полиса. Но в Карфагене многие боялись, что, победив Рим, он захватит власть и отстранит богатых купцов от управления городом. Враг его семьи, некто Ганнон, насмешливо говорил на заседании совета старейшин. Если Ганнибал побеждает, то зачем ему помощь? А если он терпит поражение, то зачем нам такой полководец? Закон сладкого лимона. Силу своих желаний мы обычно камуфлируем фактором вынужденности. Но что вы хотите? Обстоятельства принуждают. Да и не я это сделал, нужда заставила. Думаете, мне самому хочется пить эту горькую водку? Нет, ее жизнь мне в стакан мой горемычный наливает. Закон слез. Наше сердце сурово и жестоко, но нет человека, которого нельзя было бы разжалобить. Это потому, что у нас чуть ли не генетически есть опыт плача. Мы все когда-то плакали от бессилия или от обиды или от боли, и умелая апелляция к этим струнам души может размягчить любую внешнюю неприступность. Закон смеси. Мы не те, что мы есть от природы. Это природа, включая и общество, делают нас теми, что и кто мы есть. Ничего самого по себе никогда не бывает. Смотримся в природу. Здесь отсутствует что-либо в, так сказать, чистом виде. Везде смесь — обязательно растворении, всегда соужитие разного. Казалось бы, небо черное, но и здесь растворение звездами. Казалось бы, день белый, однако достаточно пропустить этот белый свет через призму, как сразу увидится целый спектр. Суть общения — уметь понимать любое проявление другого или других как комбинацию, как сложносоставное. Ни в коем случае не должно быть ни в чьем подходе к людям и их поступкам абстрактной однозначности, всерешающей единственности. И здесь хороший пример — образ. Цвет на экране телевизора. Вот вроде вижу чистый белый цвет. А если вникнуть, то это не совсем так, ибо имеет место комбинационная палитра, триада исходных, основных цветов — красного, зеленого, синего. В одном единственном человеке совмещается сотня разных людей. Хорош он или дурен, и то, и другое. Вы знаете это по себе. Вы бываете нежным и жестоким, разумным и неистовым, мудрецом и безумцем. Это зависит от обстоятельств, от прочитанной книги, от советчиков, приятелей. Вспомните, например, Шатобриана. В нем жили два человека, один истово верующий, христианин по рождению и воспитанию, другой слабовольный грешник, гордец, распутник. Кто из них двоих Шатобриан? Ни тот, ни другой. Он был суммой. Вспомните Наполеона. Какой глава государства был столь же честолюбив, какой завоеватель был столь же ненасытен, и тем не менее, с какой сдержанностью, можно даже сказать, с какой скромностью рассуждал он о себе и своей судьбе. На острове Святой Елены из-под маски императора выглянула душа младшего лейтенанта, студента, мечтающего поселиться в Париже, жить на 30 су в день и восхищаться игрой Тальма в пьесах Корнеля. Кто же настоящий Наполеон? Да все. Причем каждый из них был искренним даже в собственных глазах. Ведь мы играем не только перед другими, но и перед собой. Андре Мруа. Закон событий. По Геродоту. Все, что случается, есть сложный и сложенный и запутанный результат двух воздействующих причин. Первое. Человек чего-то хочет, ему мешают, он мстит, возможно, что и побеждает. В противоборстве сторон одна все-таки одолеет другую. Двое не могут торжествовать одну победу. Второе. Тот, кто кого-то одолел, не может долго быть при своей победе. Воля небес следит, чтобы никто не вознесся свыше меры, и потому будет назначен срок поверженному подняться. Закон соприкасания. Реальность отдельного бывания переходит в совместность только через задевание, ложь, обиды, то есть через зло. Закон странности доброты. Доброта в поступках никогда не показатель наличия адекватных черт в душе, а скорее есть невыясненность необходимых обстоятельств для поведения в среде пребывания. Быть добрым значит нарушать пределы обязательной осторожности в сближении с людьми. Когда солнце выглядывает из-за туч, речь надо вести не о солнце, а о тучах. Выглядывающий лучик может восхищать, но не обнадеживать. Реальность туч не компенсируется никакой радужностью ожиданий. Чтобы стать лучше себя, грязь на дне лужи может высохнуть. Действительность жизни отличается тем, что и грязь некогда не была грязью, но все ставшее начинает быть в этом своем приобретенном состоянии и отстаивать в себе то, чего и думать сметь не могло о себе раньше. Вот почему люди такие, какие. И иди, знай, каким кому следует быть, коль нет для таких целей карты. И все предшествовавшее в нас столь же заемное, как и теперешнее. Закон страха. Угроза всегда сильнее исполнения. Зигберт Тарраш. закон существования зла. Человеческий род не избавится от зла до тех пор, пока истинные и правильно мыслящие философы не займут государственные должности или властители в государствах по какому-то божественному определению не станут подлинными философами. Платон. Закон театра. Весь мир театр, читаем мы у Шекспира. Великий драматург развивает эту аналогию и добавляет: все люди на земле – актеры, каждый исполняет свою роль между выходом и уходом на сцене жизни. Интересная мысль, однако допускающая и продление, углубление в тайну нашего здешнего бывания. Весь мир действительно театр, но не аналогический, а реальный, действительный. Это я, как и любой из нас в качестве этого «я», ставя себе для себя цели и планы, пишу пьесу исполнения и, как заправский режиссер, превращаю окружающий меня мир в сцену, а людей вокруг — в актеров своей воли. А они и не ведают о том. И играют мой, когда злой, когда хитрый, спектакль. Закон творческой ипостаси. В деле интриги не бывает предела ни по числу, ни по совершенству. То, что против нас предпримет другой и вообразить невозможно, тем-то и опасна и страшна и злоносна интрига, что непредвидимо и непредсказуемо. К примеру, эпизод из биографии Диогена Киника, IV век до нашей эры. Однажды он пришел к юношам на пир с наполовину остриженной головой, за что был побит. Тогда Диоген написал на белой табличке имена своих обидчиков, повесил ее себе на шею и стал так ходить по городу, пока все не начали над ними издеваться, презирать их и бронить. Закон управленческой интриги. Уже с VII века до нашей эры люди убедились и признали, что в делах государственных и искусства управления одной только мудрости и призывной нравственности совершенно недостаточно. Подчинение себе людей наряду с насилием требует и экстремализации морали, вплоть до выхода ее за пределы. Оказалось, что без полуправды, лжи, коварства, злодейства, подлости и всего прочего из набора хитрой пакости и ловушек доверчивых на крючок дело победы не обходится. Фундамент власти — грубая сила и жестокость, а орудие последних — превращение людей в послушных марионеток, вовлечение их в игры, принуждающие комбинаторики. Закон хитрости. Кто хочет иметь, тот должен уметь. Уметь применить явную силу или тайную ловкость. Если человек не поддается на реальность, его надо оплести придумками вымысла, в которых намерение против него не исчезает, а лишь искусно прячется или эффектно камуфлируется. Да. Хитрость — ум. Но это не тот ум, которым решаются математические задачи. Хитрость — это преднамеренный, настроенный на отнятие или вред, ум. И им, этим умом, делается то, чего не знает математика, уравниваются неравенства, и неизвестным в решении запутанных задач оказывается тот, кто давно известен. Хитрость — фундамент общества. Мы только потому и доверяемся другому, что не все знаем о нем. Хитрость не есть человеческое порождение, мы с ней не рождаемся, в фибрах нашей души ее нет, но она возникает и реализуется в совместном проживании людей. Любопытнейшая ситуация, когда нам присуще то, за что нас винить нельзя, а вот извинить, увы, не получается». Такова природа социальных явлений, о которых необходимо знать, чтобы правильно воспринимать все вокруг и верно действовать. Закон червоточины прогресса. Чем лучше люди живут, тем хуже они себя ведут. Это значит, что прогресс есть, но ожидания свои он не оправдывает. Поэтому жизнь, ориентированная на прогресс, и интересна, и проблемна. Тут есть что-то от Вавилонской башни. Мы созидаем то, что на нас же и обрушивается. Успехи цивилизации противоречат естеству человека. Это как звук. Чем он мощнее, тем величественнее, но от громкого звука можно и оглохнуть. Внешние достижения, не учитывающие нашу натуру или даже вообще игнорирующие ее, приводят к тому, что мы все время из поколения в поколение толкуем о счастье, однако, несмотря на компьютеры и снимки с поверхности Марса, так и не имеем его. Наша плохость в ответ на комфорт и изобилие вполне очевидная реакция. Если базовый набор наших свойств – зависть, жадность, тщеславие, злость – частично компенсируется, ослабляется повод для первых трех позиций, то оставшаяся черта – злость и остальные моменты – ревность, хитрость, эгоизм – вытесняются уже в ведущую самостоятельность. Исследуя поговорки «хрен редьки не слаще», мы не только ни от чего не избавились, но и отяготились, ибо новые свойства, воссадясь на трон, ведут себя уже чисто по-царски, властно, жестоко, своенравно, и грабительски, и кровопийно. Пока не утешатся, пока не насладятся, пока не насытятся. А поскольку список наших негативных моментов длинный, то оптимизм следовало бы попридержать. Закон чужих отпечатков. Слушая других, мы невольно ими программируемся. Это как ситуация на пляже. Если пробежаться по сырой кромке берега, то на мокром песке останутся следы ног. Чем проблемна любая ситуация внемленье другим? А тем, что при любом захвате кем-то нашего внимания для нас сразу же возникает попунктный вопрос. Нас отвлекли, увлекли или заманили? То есть, что конкретно и что именно сделали? В любом случае, сначала надо знать, сможешь ли ты освободиться, и лишь потом уже подставляться. Дело даже сложнее. Поток от других, внедряясь в нас, делает нас другими. Капли красных чернил, упав в стакан с чистой водой, расцветит всю воду. Значит, выход только такой. Либо избирательный и очень осторожный, ну, как сапер с миной, интерес, либо сначала взрастить все возможные противовесы в себе, прежде чем доверишься на какую бы то ни было познавательную открытость слуха. Глава вторая. Психология интриги. Люди плохи не потому, что они плохи, а потому, что они люди. Игнорирование человеческого в человеке и есть бесчеловечность. Потому, когда нас попугивают любыми негативными проявлениями людей, и в то же время намекают, что это все единицы, а в массе своей критикуемые, поругиваемые и поносимые много лучше, мне непонятно, а к какой части этой рубрикации относят себя пишущие. Если к первой, то у них нет никакого права к обращениям, призывам и апелляциям. Нет, в первую очередь, именно морального права, поскольку они как раз о нем пишут и с него начинают. А если ко второй, то тем более, ибо они берутся за предмет, о котором ну просто точно, явно, очевидно, чего-то не ведают, и, судя по всему, как раз главного. Чистый белый цвет очень красив, элегантен и великолепен блестящий черный. Но смесь этих цветов бывает только неприятно серой. И отчего бы это не знать, что у противоположного своя прелесть, несмиримый протест против положенного. Однако гордость отличительности и величественность хищнической силы льва в пустыне не мешает им очеловеченно быть такими же, когда этот зверь посажен нами в клетку. Вот и задумайтесь, почему в душе у нас всегда столько безрадостного, и как осадка, и как светофильтра. Дает себя знать серое совместно с непониманием. Страх перед неизвестным всегда изнурительнее, чем страх перед известным. Это может быть проиллюстрировано не столь уж редким примером с человеком, который подозревает, что у него рак, но вначале не решается обратиться к врачу, опасаясь подтверждения своих подозрений. Со временем эта пытка перед неизвестным становится настолько невыносимой, что человек начинает готовиться к смерти, и так как выхода уже не остается, обращается, наконец, к врачу. Он узнает, что жить ему осталось 6 месяцев. Теперь, узнав правду, он успокаивается и находит в себе силы закончить жизнь спокойно и даже жизнерадостно. Ни для кого не секрет, что на поле боя солдаты обычно чувствуют себя спокойнее после перехода противника в атаку, чем до ее начала. Когда люди не знают, что их ожидает, им свойственно подозревать худшее. Когда же факты, какими бы ошеломляющими они ни были, известны людям, они могут противодействовать им. Но человек не может противостоять неизвестному. Для поддержания устойчивого морального состояния армии необходимо, чтобы войска знали все, что относится к их положению, даже если обстановка чрезвычайно тяжелая. Бывает, конечно, что некоторые сведения могут оказаться полезными противнику, и поэтому их надо держать в секрете, но в остальных случаях солдат следует посвящать и в самое лучшее, и в самое худшее. Норман Коупленд. Психология и солдат. Кстати, это, видимо, и хорошее возражение на карнегианство. Всякое ублажение другого говорит о том, что нам есть чего от него опасаться. Другое дело, что не знаем, когда, чего и насколько. Получается, что мы пребываем в опасении и беспокойно ждем. А для человека куда приемлемее, ближе, сроднее, здоровее – атака. Решительное зондирование обстановки на предмет ее для нас вредоносности. Вода не приспосабливается к камню. Река так гладит напильником своей мягкости скалистое дно, что рано или поздно оно само превращается в удобное для нее глубокое русло. Лев проверяет съедобность и полезность для него лани вполне конкретной дегустацией на месте. А дождь так дружит с землей, что бьет ее жестоко несчетностью капель, а то и до полного смыва или растворения с превращением или в непролазную жижу, или поток грязи. Особые, специфические, но такие, что близко к главнейшим, обусловливатели нашего взаимодействовательного поведения. Закон Лао-цзы. Среди людей возвышаются склонением. Постулат Галилея. В 1632 году в вышедшем во Флоренции трактате «Диалог о двух главнейших системах мира» Галилей впервые сформулировал принцип инерции. Всякое тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока воздействие со стороны других тел не изменит это состояние. Почему же так важен этот принцип? Да потому что из его смысла постоянно извлекаемо продолжающееся содержание, при том, что неубываемый свет значения может быть прочитан в полной нейтрализации сомнения. Ничто не мешает тому, чему не мешают. Это значит, что во взаимосвязях мира активна только помеха, и получается интрига существующего усердствовать против самого себя, в связи с чем не стоит искать озадачивание, ибо мы сами и есть их источник. Аксиома перестабилизации. Поведенческий возврат к детству. Триггерный эффект. Если стоящая перед человеком задача слишком трудна, и он не может сохранить поведение, пристойное для взрослого, он замещает его низшими детскими формами, эгоистическими и безответственными, когда допустимые капризы и истерики, и глупость, и действия откровенно себе во вред, и во вред другим, кстати, тоже. Правило Лесажа. Люди обыкновенно начинают здраво рассуждать лишь после того, как совершат ошибку. Ален Рене Лесаж. 1668-1747 годы жизни. Французский писатель. Принцип Кёллера. Немецкий гештальт-психолог Вольфганг Кёллер 1887-1967 годы жизни много лет изучал поведение людей и животных при перегрузке их условием задачи. Вывод, сделанный им в книге «Психологические проблемы», однозначен. Если задача превышает умственные способности человека, то, решая ее, проблемную, странную, непосильную, он начинает выглядеть как идиот, вплоть до позы тела и мимики лица. Если ситуации задать шкалу ума и педалированно опускать по ней кого бы то ни было, то в определенном месте этой линейки созданных обстоятельств собственный ум объекта нашего воздействия уже не будет играть никакой роли. Идиотом можно родиться, идиотом можно стать, но идиотом можно человека и сделать, и он тогда станет игрушкой в манипулянтных руках, раздавленно выглядящий внешне, подавленно пребывающий внутренне, не способный ни на сопротивление, ни на отпор, ни даже вообще на какую бы то ни было защиту. Трудов-то всего ничего. Обыграть его на поле понимания, а интрига как раз и делает любого и каждого не понимающим, что с ним происходит. Закон суров, и факт констатируется прямо-таки приговорно. Желание одного однозначно и только общее многозначительно. Мы ведь оттого и не любим поучения, что в их простой сложности всегда неуютно сложной простоте нашего «я». Нас сгибают наши же дела, и если мы падаем, то это случается из-за того, что вдруг теряется или исчезает то, что удерживало нас в вертикали ума и присутствия духа, берегло и поддерживало тянущуюся вверх нашу устремленность, хранило и гарантировало надежность и твердость нашего стояния. Поэтому не приходится удивляться, что жизнезначимыми факторами очевидного интереса и притягательности выступают те мысли и суждения, которые устраняют или хотя бы уменьшают любой появляющийся крен. Это наши балансиры, нейтрализаторы, спасатели. Благодаря им трудности, если и не исчезнут, то уж по крайней мере не станут невыносимостями. «Кто правильно тренирует коней, — говорил Лактанций, — тот прежде всего учит их слушаться узды, а кто хочет воспитывать детей, тот прежде всего пусть приучает их слушаться приказаний». Но этой общей закономерности природы люди, увы, не приемлют, из-за чего все беды и в обществе, и в их личной жизни. Люди очень похожи на пружину, давить ее бессмысленно. Во-первых, все время будешь занят сдерживанием, ее нельзя иметь как пружину, не давя на нее. А во-вторых, рано или поздно почувствуешь, что она такое, то есть ее неприятие тебя, ее сопротивление. Все живые существа наделены свойством самосохранения. Это значит, что их внимание, а вернее интерес к окружающему миру, находится в постоянно активированном состоянии. Влияя на внимание, используя зазывные методы, мы усиливаем обращенность людей к предназначенной для них информации, но и одновременно утомляем их, потому что всякое стимулирование ориентировано на чрезмерность. А любое подталкивание – это к тому же еще и насилие. Уподобление поведения людей бегу может, конечно, что-то ускорить, но во всех методах, направленных на износ, согласитесь, помимо правоты, есть еще и очевидная недальновидность. То есть нечто такое, что способно негативно, нежелательно, а в целом и вопреки, откликнуться впоследствии. Куда органичнее для восприятия будут методы, где надавительность преподносится в приглушенном виде и где вбрасываемое в человека побуждение основывается не на призыве и не на ориентации «вот цель, а теперь беги к ней». Я имею в виду в качестве желательного как раз тот подход, когда манера сообщательного контакта строится более в режиме «исподволь». Что это дает? А то, что мягкое воздействие, обходящееся без побудительных уколов и будящих оцарапываний, касается нас гораздо сильнее, интенсивнее и полнее. И близкий объяснительный аналог тому, чужое нежное касание чувствительных участков нашего тела, при каковом даже чуть-чуть всегда есть ого-го. По поводу лести. Стремление дополучить устойчивее, опасение потерять или подпасть под пропасть. Мы на лесть падки. Просто перечень восхваления нас подобен взору, скользящему по веревке. Он не успокоится, пока не обозрит ее до конца. Там, где есть сколько-то, которое набирается, там проскок за дальше и дальше вершит свое иго над хотением. Мы жертвы не лести, а нашей игры с ней. Вот говорят, что лесть — это первое. Когда нас уверяют в присущности нам того, чем мы не являемся, к примеру, мы слышим: «Вы прекрасный музыкант, в искусстве живописи вам нет равных, вы светоч и надежда нашего хоккея». Все это не лесть, а чистейшей воды ложь, ибо я не рисовать, не музицировать, нисколько-нибудь спортивничать не умею. Второе. Когда преувеличивают наши достоинства. Скажем такие слова в наш адрес. Вашей прозорливости не было в истории аналога. Среди людей вы самый добрый. И еще не рождался, да и не родится человек прекраснее вас. Твоим прелестям нет числа. Из всех имеющихся у людей достоинств ваши достоинства самые лучшие. Непревзойденнейший твое имя будет на устах миллионов века и века. Ну, в конце концов, и алмаз шлифуют, чтобы он выглядел еще великолепнее. И третье. Когда беспрерывной похвалой делают нас от нее, похвалы, зависимыми и, значит, нуждающимися в том человеке, который нас хвалит. И отлично, именно на этом и держится весь авторитет учителей и воспитателей. Это, конечно, все интересные мнения, и первое, и второе, и третье, но к самой лести, не имеющие ни малейшего отношения. Отчего так? Да от того, что льстец имеет целью возвеличить не меня, а себя. Обратите внимание на буквы «ст» в слове «льстец». Ведь они и в алфавите последовательны, то есть стоят сразу же одна за другой. Это интересно и очень важно, и просто многозначительно. Нам намекается, что мы должны от невзыскательного, прямого, первичного на скорую руку мельком рассмотрения сути дела перейти к другой, более глубокой и солидной, внимательной, всесторонней фазе рассмотрения, то есть от собирательности шагнуть к тщательности, или иначе от «С» к «Т». Ну и что же тогда нами усматривается? А то, лесть вовсе не есть старание в пользу других, а исключительно работа на себя. Говоря приятные, ласкающие слух и тешащие чью-то душу слова, мы тем самым обращаем его взор к нам и повышаем степень внимания и интереса того человека к нашей персоне. Тут то же, что и с яркими красками на полотне. С одной стороны, они отсвечивают в глаза, а с другой — насыщеннее преподносят привлекательность картины. Лесть до сих пор не понимали. В ней видели лукавство, заманивание и охмурение. Однако она ни то, ни другое, ни третье. Она усилительный механизм, повышение личной заметности в обществе. И без разницы, льстим ли мы кому-то конкретному, целой стране или признаваемым всеми идолам. Главное другое — никому не пробиться вперед, если он не захочет биться за себя. Лесть — это начало карьеры. Ну, а что до конца, то тут, как известно, уже никакая лесть не спасет. И в этом последнем весь смысл такого рассматриваемого нами социального явления, как лесть. Не то плохо, что мы что-то делаем, а то, что мы плохо делаем то, что приходится совершать, когда наступает пора для чего-то. Не лесть страшна, а наш непрофессионализм в обращении с нею. Голая правда — неправдостью отталкивает, а своей голостью. Лесть же проблемна, Пусть ружье себе стреляет, но зачем же от шума его выстрелов у кого-то наступают проблемы с ушами? Без лести никак нельзя, она воздух нашей души. Вот и английский писатель Джонатан Свифт, автор знаменитого «Гулливера», говорит нам вразумляюще и откровенно. Лесть. Сколько умных людей готовы время от времени отведать хоть глоток этой пищи? Разве только за тем, чтобы испытать приятность? Нет. Чтобы почувствовать удовлетворение. Какое же? А то, что есть люди, которые тянутся не к кому-то, а именно к нам, чтобы взобраться по лестнице карьеры именно благодаря нам, вместе с нами и с нашей помощью. Что касается обманности в лести, то ее нет. Если же кто-то будет настаивать, что это не так, то я вынужден заметить, что тут путается лесть и лицемерие. Оно, это второе, есть типичная интрига, цель которой — запутывание ситуации, замутнение ее, чтобы облапошить человека, сделать податливее и глупее. Вот взгляните. Лицемерие — это знак уважения, которое порок оказывает добродетели. Ларуш-Фуко. Как видим, порок. Приковарненность, злоумыслие, пакостелюбие. Здесь основа лицемерия, когда принаряженная лучистость фасада скрывает смрадность подворотен, грязь подвалов, вонючую сырость внутренних двориков. В лести же все иначе. И основное то, что она не стремится к ущерблению своего объекта, он ей нужен. И пока нужен, он для нее свят. Жить легко очень трудно. Любовь — это соревнование между мужчиной и женщиной за то, чтобы доставить друг другу как можно больше счастья. Стендаль. Кто говорит безошибочно, тот говорит без убеждения. Искренность неразлучна с ошибками. Стефан Киселевский. Трудно говорить правду, если не знаешь, чего от тебя ждут. Малкин. Вместо того, чтобы переживать из-за неблагодарности, будьте к ней готовы. Помните, что Иисус излечил 10 прокаженных за один день, и только один из них поблагодарил его. Почему же вы ожидаете больше благодарности, чем получил Христос? Дейл Карнеги. Похоже, что Карнеги, когда писал свои книги, явно лукавил и замысловато хитрил. Данный фрагмент на такую мысль упорно наводит. И иллюзии о нас, то есть на наш счет, не строил. Он и сущность человеческую себе представлял, не говоря уже о возможности и пределы. Просто уж очень много было вокруг него страждущих, желающих купить или любым другим способом приобрести надежды. Надежды на то, что есть, причем очень простое в усвоении, универсальное учение, скажем, некий набор рецептов, правил, предписаний, устных, понятных, доступных для любого человека, о том, как нам ладить с другими людьми, как соужиться и эффективно контачить с остальными всеми, чтобы они были скорее друзьями нам, нежели равнодушными или недоброжелателями. «Не беда, что сабля коротка», «Вперед шагни, да врага достанет» — грузинская пословица. Это хорошее дополнение к совету «Не можешь задушить, обними». Дружба и чай тогда хороши, когда они крепки и не очень сладки. Гладков. Побежденному победитель оставляет только глаза, чтобы было чем плакать. Отто фон Бисмарк. В 16 лет любовь глупа, в 17 лет она напрасна, но в 20 лет она прекрасна. Заметим себе, любовь та же самая, но смысл ее для нас всегда разный. Другие люди тоже всегда разные — от «друг» до «ой». Брак — это лавина, которую юноша и девушка обрушивают себе на голову, потянувшись за цветком. Бернард Шоу. Вот так и мы. Чего получаем, и сами не знаем. И от чего имеем, что и не чаялось, и не ждалось. Видимо, одно из свойств нашего контактного поля, что оно искажает и направление взора, и величину видения, и сам характер зрения. Все искажается, преломляется, перемешивается, одно сливается с другим, и они оба теперь еще более обманчивы, чем до соединения. Из-за этого мы не замечаем опасность, из-за этого, сами не ведая того, несем кому-то угрозу, из-за этого любой свет, просто проходящий через нас чьей-то нейтральности и безинтересности, метится, наткнувшись на нас, метится сигналом, хоть и глухой, и невнятно слабый, вплоть до никакой, но тревоги. И начинается чехарда боязни, и заквашивается вереница прокручивания в уме выяснения отношений. Короче, до интриги рукой подать. Пожалуй, нет, она уже есть. Чтобы манить, надо заманивать. И это истинно истин. К примеру, фантазийное творчество. Сочинительство должно быть серьезным, ибо иначе в нем окажется нежелательное причинятельство. Действительно, взять хотя бы такую историю от первого лица. Началось это так. Сидел я вечером с друзьями, вдруг увидел над собой НЛО. Оно было похоже на тарелку. Внизу от нее был люк. Люк открылся, и оттуда вылетел шар. Он приземлился в 20 метрах от нас. Из шара вышел инопланетянин, похожий на снежного человека, но ростом с метр и с одним глазом. Он направил на меня какую-то трубку, меня окутал туман, и я потерял сознание. Очнулся в кресле, окруженном пришельцами. Один из них что-то прочирикал, потом раздался голос. «Не бойся нас, мы из созвездия Орла, с планеты Медуза». Они спросили меня: «Зачем вы сбили наш корабль над пустыней Калахари?» Я сказал, что не знаю. Затем они предложили мне полететь на Луну. Я согласился, и мы 3 часа кружили над ее поверхностью. В конце концов, мы возвратились к Земле. Меня снова окутал туман, а когда он расселся, я опять сидел на прежнем месте с друзьями. Я поинтересовался, сколько времени меня тут не было. 5 минут, — ответили ребята. Я удивился и пошел домой. Причинятельство — это когда следовость превышает привычную улетучиваемость. Все помнить вообще ни к чему, а все слушать и читать и подавно. Но крючок, если он правильно изготовлен, зацепится за ловимое обязательно. Таковы и штурмовые кошки, и морские снасти, и вымысливаемые рассказы. Им даже название специально дано, чтобы знать, с чем имеешь дело. То, что на слуху, тайно окрашенное, загадочно сдобренное, от очевидца переданное, похожее, не бывает без примеси захватного. И я говорю об этом, поскольку в интригах ума данный прием в числе начало списочных. Пожалуй, имея в виду эту сторону дела, украинский журнал «Одноклассник», который в одном из номеров за 1991 год напечатал вышеприведенное письмо, дал к нему такое примечание. Не хочется давать имя и адрес сочинителя этой истории, чтобы не скомпрометировать его. В самом деле, давайте зададим несколько вопросов, на которые в письме почему-то нет ответов. Что делали друзья, когда автора забрали пришельцы? Продолжали, не спохватившись и не подняв тревоги, сидеть на скамейке? Мало верится. Зачем спрашивать у паренька с другого континента о трагедии космического корабля над Калахари, происшедшей полвека назад? Почему сочинитель, помнящий полет над Луной, не запомнил никаких деталей обстановки внешнего вида пришельцев их планеты? Фантазии не хватило? Или чего-то другого? Категоричность последних двух предложений тут ни к чему. Ведь напечатали же. Значит, с фантазией все в порядке. Да и то, на что рассчитывал данный письмописец, тоже стало иметь место. Здесь легкое подталкивание к «не практиковать» было бы лучше твердобойного, если уж навать, то только критиковать. Или вот еще факт. Многие думают, что Корней Иванович Чуковский, 1882-1969 годы жизни, доброго доктора Айболита попросту выдумал. Но он его не выдумал, а сочинил. Это не одно и то же. Выдумать — выходящее. Оно устремлено от. Сочинить же — иное. Совместить. В нем желание понравиться, подойти, завлечься взятием. Выдумка мягка. Подобно поролоновому комочку, ее можно сжать в ничто. Она и воспринимается выдумкой, ибо порождает в нас желание продолжать задаваемую ею линию. В этом своем качестве она напоминает отношение детей-подростков к Деду Морозу. Они уже знают, что такого существа нет, но подарки им нравятся. А как их получишь, если не подыгрывать тем, кто готов дарить игрушки и сладости, только ссылаясь на доброго красноносого деда в белой шубе и щедрым заплечным мешком? Оказывается, у сказочного лекаря имелся прототип. В Вильнюсе, сообщает в одном из писем Чуковский, я познакомился с доктором Тимофеем Осиповичем Шабадом. Доктор Шабад был очень любим в городе, потому что он лечил бедняков, лечил голубей и кошек. Когда я писал Айболита, я представлял себе такого врача, как доктор Шабад. Мы вопрекийны. Наше быть рядом предполагает черту разделения и потому совместность. Это диаметральность мест. Да, мы все время вопрекийны. Даже когда согласны, спорим, возражаем своим согласием. Ведь смешным было бы признание очевидного. Ну, к примеру, что две ноги больше, чем одна, или что день все же светлее ночи. Значит, присоединением к мнению мы закулисно выражаем протест тем, кто еще ни в одной упряжке с той точки зрения, которую мы хотим разделить или уже разделяем. Но отчего люди оспаривают то, что потом опровергает их? Умные, образованные, интеллектуализированные, они не замечают тенденций, игнорируют очевидное, темнят ясное. Я полагаю, что ошибочность наша в большинстве случаев совсем не ошибочна. Она не ложна, она установочно неправдива. Когда мы не хотим быть в струе какого-то общественного явления, тем более заведомо зная, что придется быть в его хвосте, то начинаем для себя извращать смысл происходящего не в пользу последнего. И тогда понимание процесса выходит за рамки процесса понимания. На поверхности вещей суровый приговор неистинности действительности, а в глубине подхода — боль ужаленного сознания. История способна проноситься мимо, даже когда мы общественно активны. И это не какое-то там роковое противоречие жизни, а обычность. Человек не то, что он говорит или делает, никакое он не почему, а простоватое и одноплановое потому. Условия формирования предопределяют формирование новых условий. Адаптация к новому требует и новизны адаптации. Переходность мучительна, рост всегда болезненен, прорывен. Даже тишайшая трава, когда растет, издает чуть слышный звук. Это мучается старое, преодолеваясь вновь явимым. Пассажир никогда не воспринимает дорогу так, как водитель. Вожди общества — это другая категория людей. Они не иные, нет. Иное с ними. И чтобы увидеть остальным это иное, каждому из них надо сойти со своего пути и стать на чей-то. Конечно, мы все время в росте, но, чтобы дорасти, надо расти до. И пока это так, до не да. Молчать трудно. Человек рассчитан на разговор, а значит, на выговаривание и проговаривание себя. Это общая схематика в поведенческом настрое и поведенческой позиции у всего самого существенного и кардинально-магистрального в мире. Молчание было непереносимо даже для Бога. Наступил момент, когда Всевышний заговорил. Вспомним святое благовествование от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И Слово стало плотью. Но то же самое хотят делать все люди и всегда. Где выход? Иногда в стороне, но бывает так, что там же, где и вход. Давайте говорить тем влияющим на людей слушанием, когда мы из пассивных вбирателей чужих сообщений становимся его направляющими, даже организаторами. Пусть нам говорят не столько то, что хотят сказать, сколько то, что мы и сами сказали бы, случись нам заговорить. Разве радиоволна говорит? Нет. Она слушает, когда поведет с ней речь настраиваемый на нее радиоприемник. Но молчит ли она, когда он вступит в разговор? По поводу французского кардинала Реца, 17 век, по уму мыслителя и философа, по характеру же бунтаря, фрондера, обидчивого и гневливого гордеца, честолюбивого авантюриста, зацикленного в своем правдолюбии и своем самомнении. Странно, конечно. Опытный политический игрок кардинал Мазарини, искушенный в светских человекораскладках королева Анна Австрийская, не увидели в лице Реца для себя грозящей опасности. Он же — властолюбивая натура, и оттого способности интригана неизбежно и необходимо требовали в нем себе поле действия. Рецовщина — политическая болезнь, и, как всякий недуг, этот государственный — требовал от властей быстрых корректирующих мер по излечиванию общества от заразных симптомов, могущих разразиться даже эпидемией.